Глава 24. Битва в ущелье. Охотники расположились по приказу своего предводителя между и за голыми скалистыми выступами. Раскаты грома, раздаваясь над самыми их головами, гулким эхом отдавались в мрачном ущелье. И редкие крупные капли, еще не вполне разразившегося ливня, время от времени падали с шумом на камни. В этой местности грозовой дождь с громом и молнией явление вообще очень редкое. Зато уж если гроза разражается, то она бушует с такой яростью, стихийной силой, которая свойственна только тропическим странам. Кажется, что нет и не будет конца дикой, безудержной разрушительной стихии, пока все не превратится в великий первобытный хаос. Охотникам было видно, что вдали на востоке буря уже разразилась во всем своем грозном величии и силе. Горы на востоке, из которых брала свое начало та река, на берегу которой они находились, совсем скрылись за нависшими над ними тяжелыми грозовыми тучами. И страшный шум прорвавшегося сквозь толщу их ливня доносился даже сюда. Не могло быть сомнения, что проливной дождь скоро дойдет полосой до ущелья. «Хотелось бы мне знать, что задерживает этих гадов», — сказал как бы вслух, подумав один из охотников. Про себя это думали все. Времени действительно прошло достаточно. Преследователи уже могли прийти. Промедление было неожиданно и непонятно. «Бог знает, что за причина», — отозвался другой. «Может быть, они хотят прежде заново выкрасить город?» «Да, я думаю, этим ливнем живо смоет новую окраску», — продолжал шутку третий. Шутки были не особенно остроумны, но беспечность их свидетельствовала о бодром настроении, которое умудрялись охотники сохранить под двойной угрозой со стороны бушующей стихии и неминуемого нападения дикого врага. «Ой, вам совет, ребята», — вмешался Горей. «Поглядывайте-ка хорошенько за своим порохом. Клянусь богом, его у нас снесет ливнем». «Вот это было бы славно! Ура, приятель!» — закричал старый Рубе, нисколько не заботясь о том, что его может услышать неприятель. «Поплескаться и понырять хочется, старый морж». «Вот именно!» «Ну, мне этого не особенно хочется». «Почему вам так хочется измокнуть, хотелось бы мне знать? Лихорадку схватить пришла охота?» «Часика два шел бы ливень», — продолжал Рубе, не обратив никакого внимания на последний вопрос. «Нам и совсем незачем было бы здесь оставаться. Вот в чем дело». «Почему так, Рубе?» — спросил насторожившийся Сеген. «Почему, капитан?» — отозвался Рубе. «Да я видел, как и от небольшого ливня эта речонка так вздувалась, что у вас не явилось бы охоты поплыть по ней. Ура! Ливень будет! Скоро, скоро будет!» У Рубе вырвалось последнее восклицание при виде подвинувшейся с востока огромной черной тучи, насквозь заряженной электричеством, время от времени грохотал могучими раскатами гром, поблескивали сернисто-желтые огоньки молний. Из этой тучи дождь полил уже не каплями, а, как и предсказывал Рубе, бурным потоком. Охотники закрыли торопливо дуло ружей подолами куртки и молча свернулись ничком под ударами ливня. Вдруг сквозь шум дождя внимание охотников было привлечено другим звуком. Это был топот копыт по каменистому руслу ущелья. То были лошади, надвигающихся на Ваха. Через несколько минут на одной далекой скалистой глыбе сверкнул при свете молнии какой-то красный предмет. Ни у кого из охотников не оставалось сомнения, что это был раскрашенный лоб индейца. Но расстояние, отделявшее их от разведчика, было слишком велико, чтобы ружейный выстрел мог попасть в него. И они продолжали, молча не шевелясь, наблюдать за ним. Вскоре показался другой, за ним третий, и, наконец, целая толпа темных фигур показалась, перескакивая со скалы на скалу. Преследователи сошли с коней, по крайней мере, передовой отряд их, и приближались пешком. Но, несмотря на остроту своего зрения, они не могли выследить хорошо укрытых охотников, и было заметно даже, что у них шевельнулось сомнение, не ушли ли они дальше. Через несколько минут бывшие в первых рядах достигли самой узкой части ущелья. Там лежала круглая, гладко отшлифованная водой каменная глыба, способная служить достаточным прикрытием для разведчика. Один из наваха и намеревался воспользоваться им для этой цели. Он поместился за ним и потом медленно поднял голову. Но едва только показался его лоб, грянуло полдесятка выстрелов, и голова исчезла. В следующее мгновение можно было заметить, как тяжело шлепнулось коричневое тело в плеснувшую воду. Очевидно, свинцовые посланцы хорошо сделали свое дело. Теперь индейцы узнали, хотя и ценой потери одного из своих воинов, о присутствии и о позиции бледнолицых. Казалось, они намерены пока удовольствоваться этим, потому что вслед за тем передовой отряд безмолвно вернулся к своему главному отряду. За несколько минут перед тем дождь немного ослабел. Только благодаря этому охотники и получили возможность выстрелить в наваха. И стрелявшие поспешили воспользоваться промежутком, чтобы вновь зарядить свои ружья. Но вслед за тем дождь снова пошел такой частой пеленой, что стоявшим на коленях в ожидании близкого неприятеля охотникам ничего не видно было до самого конца ущелья. Прошло много времени, прежде чем индейцы снова дали знать о себе. Но охотники знали, что неприятель занят обсуждением плана дальнейшего наступления. Очевидно было, однако, что нападение должно было решиться только по такому плану. Индейцы воспользуются дождем, доставляющим им наилучшее прикрытие, чтобы проникнуть в ущелье и там ринуться на врага, вступив с ним в рукопашную. Ясно было, что при таком способе атаки охотники, если только им удастся выждать момент, должны были устроить с помощью общего залпа настоящую кровавую бойню в рядах индейцев при такой близости расстояния. По-видимому, это-то и пугало и останавливало их. Почти целый час ежились охотники под потоками дождя, заботясь только о том, чтобы не промокло оружие. Вода начала струиться нитевидными полосками и просачиваться в щели скал, на что старый Рубе смотрел с удовлетворением, как на добрый признак. Товарищи же посылали проклятия индейцам, которых они так нетерпеливо ждали и которые все еще не показывались. «Не вздумали ли они обойти стороной?» — высказал свое предположение один из них. «Глупая голова», — возразил другой. «За кого ты их принимаешь, чтобы они могли подумать, что мы застрянем в этой дыре на целых 2 дня специально для того, чтобы им было удобнее истребить нас с 2 сторон?» «Нет, они просто хотят дождаться ночи», — высказался третий. «И тогда только нападут». «Но пусть-ка дожидаются», — проворчал Рубе. «Получаса вполне достаточно, если будет продолжаться такой ливень. Вот вы увидите, что будет. Уж положитесь на меня. Или старый моряк совсем разучился гадать по погоде». «Тише, тише!» — зашептало разом несколько голосов. «Идут! Идут!» Глаза всех были прикованы ко входу. Множество темных фигур показалось в нем и быстро заполнило речное русло. Это были индейцы, но не пешком, а верхами. Охотники догадались, что они решились на атаку. Движения индейцев подтвердили это, потому что они выехали на косу, на противоположной стороне которой белые оберегали дорогу на сушу, и выстроились в ряды для атаки. «Смотрите в оба, ребята!» — воскликнул Рубе. «Теперь они приступают к делу серьезно. Угостите-ка их на славу свинцом, слышите?» «Не раньше, чем я прикажу!» — с жаром воскликнул Сиген. «Подождите, пока они подойдут на 50 шагов. Тогда мы можем положиться на свой выстрел, несмотря на дождь». Только успел Сиген произнести последние слова, как грянул одновременный оглушительный страшный крик сотни голосов, какой-то дикий рев, от которого Галлер, до сих пор еще не слышавший его, задрожал с головы до ног. Это был военный клич наваха. Когда эти угрожающие звуки пронеслись по ущелью, в ответ им раздался громкий крик «Ура!» со стороны охотников и дикий и громкий возглас их союзников Делаваров и Шауни. Затем началась атака в галоп, несмотря на неровную каменистую почву. Индейцы приближаются, вот они уже на расстоянии 100 шагов, вот остается 80, 60. «Пли!» — раздается энергичное слово команды. Страшный треск прорезал воздух и громом прокатился по ущелью. И когда рассеялся дым, на косе можно было различить кучу мечущихся в предсмертных судорогах тел людей и лошадей, а последние фигуры бежавших индейцев исчезли за входом в ущелье. Град стрел, выпущенных индейцами, убил только одного охотника и еще 2 тяжело ранил. Некогда было оказывать помощь раненым, так как самый опасный момент наступил только теперь. Заряды были выпущены, а вновь зарядить ружье было немысленно при этом чудовищном ливне, если бы даже индейцы дали им время для этого. Сиген предвидел это, и потому, не теряя ни мгновения, выхватил из-за пояса свои пистолеты и ринулся вперед, скомандовав и другим, у кого они были, последовать его примеру. Половина отряда последовала за своим предводителем, и все направились вброд к самому краю входа, остановившись здесь в ожидании новой атаки. Она, наверное, не заставит себя ждать, потому что раздраженные неудачей до последней крайности, индейцы готовы будут истребить бледнолицых, чего бы это им ни стоило, хотя бы самой дорогой ценой. Снова охотники услышали дикий боевой клич, И когда он смолк, дикари поскакали галопом по 4 человека в ряд ко входу. «Пора!» — крикнул Сиген. «Дружно! Ура!» Почти в один и тот же миг раздался треск 50 пистолетных выстрелов. Первые 4 лошади и еще несколько во втором и третьем ряду поднялись на дыбы и, забившись и закружившись, упали навзничь. Куча барахтавшихся тел образовала плотную массу, закупорившую вход для задних рядов. Некоторые подъезжали, правда, до самой кучи упавших тел, но лошади вздымались и спотыкались, опрокидывались навзничь, так что только увеличивали собой и своими злополучными всадниками беспорядочную и непроходимую кучу. Те же, которым удавалось перескочить через нее, подвигались волей-неволей все больше вперед, потому что назад двигаться было некуда, и с отвагой отчаяния бросились на охотников. При этом индейцы действовали преимущественно своими ужасными копьями, а охотники могли отвечать только ударами прикладов, ножей и томагавков. Река вздулась и пенилась у скал. Нагроможденные в самом узком месте тела образовали своего рода плотину, через которую бушуя рвалась вода. Сами бойцы стояли почти по колено в воде, а вода все прибывала. Вдобавок гром грохотал над самыми их головами, и молнии сверкали в их лица, как будто стихия также стремилась погубить их. Наконец вода хлынула с такой страшной силой, что смыла всю плотину человеческих и лошадиных тел и, как пучок соломы, понесла ее из теснины, в которой она застряла. О боже, задние ряды теснятся, врываясь в освободившийся вход, а оружие ни у кого не заряжено. В это мгновение в ушах охотников раздался новый звук. Это не был ни крик людей, ни треск оружия, ни грохот грома. Это был глухой шум воды. Охотники расслышали за собой чей-то предостерегающий крик. Чей-то голос хрипло вопил: «Ради всего святого, на берег! Скорей на берег!» Галлер обернулся и увидел, что спутники его с испуганными и предостерегающими возгласами устремились вброд на косу, а оставшийся там отряд с двумя ранеными перебрался уже на более возвышенное место. В то же мгновение ему бросился в глаза какой-то всплывший на поверхность предмет. Менее чем в 200 шагов от того места, где он стоял, показалась какая-то бурая плавучая масса против самого входа в каньон. Это были потоки воды, несущие на своем пенящемся хребте стволы деревьев и кустарника. Картина эта напоминала бушующий вольный поток, вдруг сорвавший шлюзы огромной плотины. Галлер все еще смотрел, не трогаясь с места, как вдруг что-то с громовым грохотом ударилось о портал каньона, затем отхлынуло, и, вздувшись до высоты футов 20, кипя и бурля, хлынуло в отверстие. Галлер слышал страшный крик индейцев, видел, как лошади повернулись и бежали, и тогда только бросился к своим на берег, бывший, к счастью, недалеко. Но перед ним кружились вздувшиеся ручьи, как бы передовой отряд бушующего потока. Брести было так трудно, а вода достигала ему уже до пояса. Но прилив отчаянной энергии помог ему добраться до безопасного места. На берегу ждал его верный Альт, издали следивший за усилиями своего господина и уже собиравшийся кинуться в воду на помощь. С радостным лаем бросился он к Галлеру, приветствуя его спасение. Почувствовав себя в безопасности, Галлер остановился и загляделся на яростный разгул мчащейся громады воды. С места, на котором он стоял, он мог видеть ущелье на большом пространстве по течению. Индейцы скакали полным галопом вдоль тропы, пролегавшей рядом с руслом реки. Он видел, как скрывались за скалами хвосты задних лошадей. Тела же убитых и раненых все еще лежали в воде по ту и по другую сторону теснины. Там были и охотники, и индейцы. Раненые, уцепившиеся то там, то сям за скалистые глыбы, испускали крики ужаса, глядя на несшиеся мимо потоки, и с мольбой призывали на помощь. Но не было никакой возможности спасти их. «Полдюжины наших погибло там», — грустно проговорил один из горцев. «Выудят их там собаки и скальпируют», — со злобой заметил один мексиканец. «Ну, я думаю, им придется выуживать достаточное количество и своих», — сказал с гневной усмешкой Горей. «Пожалуй, что и не до скальпов им будет». «А я думаю», — сухо процедил сквозь зубы старый Рубе, «что краснокожим впору о своей собственной шкуре думать. Состязание-то будет жестокое. Я слышал, лошадь раз пробовала состязаться с грозовой тучей. А этим разрисованным обезьянам придется таки постараться хорошенько, чтобы не замочить хвосты коней, прежде чем перебраться на другой конец ущелья». Пока Рубе говорил, Тела раненых товарищей вместе с телами индейцев выбросило в одну из извилин каньона, и они скрылись с глаз наблюдавших. Русло было все еще полно пенящимся потоком, с грохотом ударявшим оттеснившие его скалы. Все ущелье стало непроходимым, и пока всякая опасность миновала. Охотники начали спешно собираться в путь, чтобы успеть воспользоваться хоть светом сумерек при переходе через невысокую скалистую стену. В течение часа им это беспрепятственно удалось. Окружавшие с одной стороны вход в каньон, они расположились лагерем под защиту их. Ловкими и опытными руками было скоро наловлено множество плававших на поверхности воды веток и бревен. Запылали костры, и было зажарено к ужину, захваченное с собой сушеное мясо. После ужина все придвинулись поближе к огню, чтобы обсушиться. Насквозь промокшее платье дымилось паром, высыхая. И занялись, как умели, перевязкой ран пострадавших товарищей, так как доктора не было, потому что он находился впереди при обозе. Здесь решено было отдохнуть несколько часов, чтобы люди и животные могли сколько-нибудь восстановить силы. Положение позволяло это, так как непосредственной опасности пока не было. Если даже преследователи и вернутся снова, то все же добраться до ненавистных бледнолицых они могли не иначе, как совершив обход вокруг гор, или же переждав, пока совсем опадет вода. Обход требовал, как мы знаем, пути в 40 миль, и истомленные лошади индейцев не могли совершить его, не отдохнув предварительно хоть одни сутки. А что вода не обещает опасть скоро, за это ручалась буря, все еще неистовствующая в горах. Только около полуночи было решено отправиться в дальнейший путь. Ливнем смыло, разумеется, все следы, образовавшиеся после прохода Эль-Соля с обозом, но охотники были люди не особенно избалованные привычкой к укатанной дороге. Старый Рубе, взявший на себя роль проводника, не нуждался даже в блеске молний, озарявших время от времени белую горную вершину вдали. Наилучшей путеводной звездой для него было собственное изощренное чутье и зоркие глаза. Охотники ехали всю ночь напролет и настигли обоз через час после восхода солнца у подошвы Снеговой горы. Тут они остановились на полчаса в одном горном проходе, позавтракали и, отдохнув, продолжали свой путь через Сьерру. Дорога вела через ущелье на голую равнину, тянувшуюся на восток и на юг на такое пространство, какое только мог охватить человеческий взгляд. Это была пустыня.